Даса все еще стоял, как громом пораженный. Чаша в руках его снова дрожала, и вода, прохладно выплескиваясь ему на ноги, стекала на землю. Что должен был он сделать? Снова наполнить чашу, отнести ее Йогу и услышать, как тот высмеет его за все, что он претерпел во сне? Этого ему не хотелось. Опустив чашу, он опорожнил ее и бросил в мох. Он сел на траву и задумался. Он был по горло сыт этими миражами, этим демоническим сплетением событий, радости и страданий, от которых сжималось сердце и стыла кровь, и которые потом вдруг оказывались майей и оставляли тебя в дураках. Он был по горло сыт всем. Ему уже не нужно было ни жены, ни ребенка, ни престола, ни победы, ни счастья, ни ума, ни власти, ни добродетели. Ничего ему не нужно было, кроме покоя, кроме конца. Ничего ему не хотелось. Хотелось только остановить и уничтожить это вечное вертящееся колесо, эту бесконечную вереницу картин. Он хотел остановить и уничтожить себя самого. Как хотел этого тогда, когда в той последней битве бросался на врагов, раздавал и принимал удары, наносил и получал раны, пока не рухнул. Но что потом? Потом будет пауза обморока или забытья, или смерти. А сразу же после этого ты снова очнешься, снова должен будешь вбирать в себя сердцем потоки жизни, а глазами страшную, прекрасную, ужасную череду картин, бесконечно, неотвратимо, до следующего обморока, до следующей смерти. Но она может быть лишь пауза, лишь короткая, крошечная передышка, а потом все пойдет дальше, и ты снова будешь одной из тысяч фигур в дикой, хмельной, отчаянной пляске жизни. Увы, прекратить это нельзя было. Конца этому не было. Беспокойство подняло его на ноги. Если уж не было отдыха от этого проклятого клововращения, если уж его единственное страстное желание было неисполнимо, что ж, он может с таким же успехом наполнить заново свою чашу и отнести ее этому старику, который приказал так сделать, хотя, собственно, никакого права приказывать ему не имел. Это была служба, которой от него потребовали. Это было поручение, может быть, повиноваться и исполнить его. Это было лучше, чем сидеть и придумывать способ самоубийства. Да и вообще повиноваться и служить было легче и лучше, невиннее и полезнее, чем властвовать и нести ответственность. Это он знал. Ну что ж, Даса, возьми, стало бы, чашу, наполни-ка ее водой и отнеси своему господину.